Матерь Агни-йоги. Наполнение сознания светом служит признаком близости владыки и нашей. Можно отметить, как в минуты общения бывает светло, и как затем постепенно этот свет покидает сознание, когда начинает погружаться оно в рутину обычности. Надо учиться дольше удерживать надземное сияние. Ибо действительно, аура явно сияет, когда общение удается. Слишком уж много препятствий кругом для того, чтобы общение было успешным, но всякое преодоление всего противодействующего невидимо укрепляет связь и служит подходом к близости еще большей. Ученику нужен учитель, но и учителю нужны ученики, чтобы было через кого передавать миру его мудрость. Так же нужны и вы нам, как и мы вам нужны. Эта взаимная нужда нас друг в друге служит основою связи.